Помню, как 30 августа собиралось многочисленное общество на именины барона. Все деревенские новости о назначениях, о посевах и урожаях и прочее можно было узнать в этот день. Но нам, молодым девушкам, конечно, не приходилось принимать участие в этих беседах. Нас влекло на лужайку, где устраивались шумные игры в кошки-мышки и горелки, где бегала не только вся молодежь, но и совсем взрослые, словом, кого только ноги носили. Сколько незатейливых помещичьих свадеб и увлечений влекли за собой эти игры. Все чувствовали себя благодушно, весело в этой гостеприимной семье, где никогда не слышалось ни злобы, ни осуждения, где ко всем относились просто, ровно и добродушно. Раз как-то Марья Николаевна предложила идти пешком в Мценск на Богомолье за 25 верст от Покровского. К сожалению, этот обычай паломничества почти совсем вывелся железными дорогами. А сколько поэзии он вносил в будничную жизнь! Отрываешься от всего земного, условного и тесного. Идешь себе по неведомым местам, и одна картина сменяется другой. Впереди простор, беспредельное пространство, где так легко дышится. Вокруг тишина, нарушаемая лишь пением жаворонков, и чувствуется, что и мысли, и сердце все успокаивается и сливается в одно с этой удивительной природой. Место сбора было назначено в Покровском. Нас собралось человек 10. Мы вышли рано утром. С нами шла Любовь Антоновна, сестра барона Дельвига, и баронесса. Остальные были и соседей, барышни и двое молодых людей. За нами ехала Долгуша для ленивых и слабых. Там была уложена и провизия. Дни стояли жаркие, была, кажется, середина июля. Дорога шла частью лесом, частью большаком. «Увидим, — говорила Марья Николаевна, — кто из нас набожный и дойдет пешком до Мценска, не садясь ни разу в Долгушу. Вот мы с Любовью Антонной, наверное, будем неутомимы, — прибавила она. И действительно, изнеженная и вообще мало двигавшаяся Марья Николаевна ни разу не пожаловалась на усталость. Мы шли бодро и весело, проходя незаметно незнакомые нам места. Вечером на полдороге, где был постоялый двор, мы сделали привал с ночевкой. Мы все проголодались, а так как в избе было душно и были мухи, мы велели вынести стол и подать самовар на воздух. Несмотря на усталость, чувствовалось оживление. Кто-то из молодежи нес самовар, другие раскладывали провизию. Марья Николаевна была необыкновенно добра и мила ко всем и трогательно заботилась о моем отдыхе, так как я считалась далеко не из сильных. Баба Матрена с постоялого двора прислуживала нам и спрашивала, куда мы едем. Узнавши, что на Богомолье Мценск, она очень одобрила нас, говоря, что Николай Угодник много чудес творил, и что лик его, изображенный на большом камне, приплыл по реке к берегу, к тому самому месту, где и построен собор. «А какие чудеса творил Угодник?» — спросила Марья Николаевна. «А вот на селе у нас две порченые были», — начала Матрена. «Кликуши, значит, в церкви бесновались. И чего-чего только с ними не делали, и под куриный насест сажали, и со Спасского старуха отчитывала. Ничего не легчало. А одна странница посоветовала к угоднику свести. Так и сделали. Отслужили молебен, к мощам приложились, и порчи не стало. А то мальчика бык забрухал, и тоже чудотворец исцелил. «Да, богомольцы много чудес рассказывают», — говорила Матрена. всех ей не припомнишь».